Глава 20. Монолиты. Весь следующий день я проверяла бывший гарем на адекватность с помощью рубина. Камень с удовольствием лопал темную энергию, вытаскивая ее из голов зараженных демониц. Из всех 6 девушек, включая Амиру, только одна оказалась чистой. После контакта с рубином они теряли сознание, неизменно отправлялись на соседних скаргов, где еще были места. Черви пропали из виду. Норк все чаще тревожно вглядывался в горизонт и давал приказ двигаться быстрее. Его демоническое чутье подсказывало – враг близко, просто зарылся в песок и не спешит показываться. Кнес занимался моими перевязками, часто приносил воду. Почему-то после процедур очищения от темной энергии меня одолевала адская жажда. Даже пустыня и немилостливое солнце не могли соперничать с магическим ожогом, от которого с меня лился пот, и я высыхала на глазах. Когда последняя демоница провалилась в обморок, я покорно приняла флягу, заглатывая воду. «Не нравится мне это. Давай пока сделаем перерыв в очищении, а то, чувствую, останемся без жены», — сказал Кнес Черному Принцу. И тот коротко кивнул, ограничиваясь последние дни только сжатыми фразами и рваными жестами. Он отдалился от нас, все время обдумывая стратегию по выживанию своего народа. А мне было нехорошо. После экспериментов с темной энергией стало постоянно подташнивать. Есть не хотелось, кружилась голова. Я все больше лежала, потеряв интерес к окружающему миру. Иногда резко вскакивала, подрываясь к краю седла и прощаясь с остатками воды из желудка, прямо на песок. «Не снился страшный сон», — заговорила Лайла, заставив всех присутствующих посмотреть на нее. «Сейчас на Скарге остались только я, двое принцев, да брат с сестрой. Марса тоже переселили на другой транспорт. Черви догнали нас. В том месте, где черный песок становится желтым, где смотрят в небо белые камни со странными надписями. Нам не хватило совсем чуть-чуть». Девочка говорила обреченно. Она успела перечитать все мои записи и освоила язык без всяких проблем. «Тогда нам нужно ускориться еще больше». «Но скарги не вынесут», — начала было Кнес, но наткнулся на суровый взгляд Норга. «Ты слишком мягок, белый демон. Я всегда это знал. Однако сейчас не время предаваться сантиментам. Если будет нужно, я загоню их до смерти, лишь бы мы добрались до монолитов живыми», — сказал, как отрезал. «Применим стратегию. Будем пересаживаться, оставлять за собой самого слабого скарга, чтобы он занимал червей. Все равно они не будут есть падаль. Так у нас появится шанс». План выглядел чудовищным. Нам придется менять собственные жизни на скаргов. Прирученные скорпионы верой и правдой служили демонам, чтобы в конце их ждала такая участь. Жестоко. Неужели нет другого выхода? От одной мысли, что увижу, как черви сжирают добычу, стало плохо. Желудок подпрыгнул к горлу, и я снова рывком метнулась к краю седла, чтобы свеситься за него. «Если он и есть, я его не вижу». Норк заботливо подобрал мои волосы. «Мне не нравится состояние Дарии. Выглядит неестественно. Может, ее кто-то отравил? Одна из твоих наложниц?» Кнес подошел с другой стороны. «А может, твоих? Моих съели черви, если ты не забыл», — огрызнулся Белый Принц. «Вот и хорошо. Меньше проблем нашей жене». Обстановка заметно накалилась. Оба мужа бросали друг на друга огненные взгляды, при этом продолжая меня поддерживать. Когда приступ отступил и я смогла распрямиться, облизав сухие губы, произнесла: «Если заботитесь о моем состоянии, перестаньте огрызаться. Мы сейчас не в том положении. Ты и вообще сей...» Мысль оборвалась на полуслове. «Положение». Я вдруг нахмурилась, хорошенько задумавшись. Мое состояние не походило на отравление. Скорее, на бесконечное укачивание, которому нет конца. Я сделала глубокий вдох и стала считать. «Сколько я здесь?» Получается, что сейчас идет 4-я неделя, а последний раз критические дни беспокоили меня за несколько дней до начала раскопок. Я еще так радовалась, что на море буду ходить, не переживать из-за них. Оперлась на первое попавшееся. Это казалось предплечье Норга. Зажмурилась, снова считая. «Ну нет, не может быть. Хотя, очень даже может. Кого я обманываю?» «Дарья, как ты?» Кнесс упал на колени, силе заглянуть мне в глаза, но я только дышала, подавляя очередной рвотный позыв от качки, и усиленно думала, как сообщить демонам, что... «Кажется, я беременна!» Выпалила, не в состоянии в одиночку справляться с той гаммой чувств, что меня охватило. «Что?» Демоны опешили. «Но как такое возможно? Мы же всего лишь...» Это блондин, все еще сидящий на коленях, вдруг обнял за бедра, прижимаясь лбом. «Так не бывает!» «Согласен. Скорее, это отравление!» Норк принял отстраненный вид. «Поверь, я не отказывал себе в сексе. Но за всю жизнь еще ни разу ни одна демоница». «Ты издеваешься, Норк?» Меня начала накрывать волна неконтролируемой паники. «Думаешь, я не могу отличить неудачный обед от беременности? Да еще и решил вспомнить своих бывших именно сейчас?» В черных глазах демона мелькнул незамутненный страх. Его не пугали черви, схватка с Кнессом, истерики наложниц. Но моя вспышка явно вызвала в суровой мужской душе некие неловкие движения, которых там прежде не бывало. «Но если так, то чей ребенок?» Блондин поднял на меня абсолютно счастливое лицо. Ртуть стала серебром, теплая улыбка согрела мое паникующее сердце. «А я откуда знаю, кто отец? Возможно, вы успели подзабыть, но в те роковые недели вы таскали меня из одного дома в другой, активно соблазняя». Я задыхалась от возмущения. «То есть с равной вероятностью это мог быть кто угодно из вас. А еще сказал мне, что демоны не предохраняются и забеременеть нельзя. И вот результат, вы понимаете? Вот!» Я схватила ладони обоих мужей и порывисто положила к себе на низ живота. Может, и придумываю, но мне вполне реально почудилось легкое шевеление внутри. «Хм...» Норк прокашлялся. «Прости, Дарья, я просто... немного удивлен. Конечно, я тебе верю, но не помешает показаться нашей повитухе. Она хорошо разбирается в данном вопросе». «И когда ты предлагаешь это сделать? До того, как нас сожрут черви? Или после?» Моя паника набирала обороты. Ведь так легко проститься с жизнью, когда тебя с ней ничего не связывает. И совсем другое дело понимать, что носишь под сердцем ее продолжение. Моя картина мира вмиг перевернулась с ног на голову. Черви вдруг стали очень страшными. Пустыня крайне губительной. А мужья? Они были ужасно тормознутными. Откуда у демонов была такая уверенность, что я не забеременю? «Успокойся, женщина!» Норк обратился строго, заглядывая в глаза. «Позволь сказать кое-что. Мой отец был принцем, мать — сокровищем, как ты. У них не получалось так здорово, как у нас троих. Я слышал, отцу достался в наследство цветущий сад, и даже пустыня возле вулкана еще зеленела легкой порослью. Так вот, моя мать смогла зачать только спустя 10 лет их супружества. Понимаешь?» Я упрямо мотала головой. «Конечно, очень интересно было узнать о прошлом Норга. Но почему он сравнивает меня со своей мамой?» «Моя мать и отец были обычными демонами», – вставил Кнесс. «Но мать зачала только через 20 лет. Понимаешь, Дарья, мы просто не надеялись, даже ведь в наших народах только так и бывает. Нужно много лет стараться очень активно, чтобы однажды тебе повезло». Я слушала и не понимала, о чем они говорят. Это их сейчас тошнит каждую минуту, что они так уверенно рассуждают о крошечной вероятности беременности. Отмахнулась от них, выискивая взглядом лежанку. «Не знаю, как там у вас устроено, а у нас, людей, обычно все происходит довольно быстро, если мы молоды и здоровы. Кажется, вы оба достаточно резвы, чтобы заделать ребенка с первого же выстрела, так сказать». Свернулась калачиком, прижимая колени к подбородку. Мужья виновато переглянулись. Дарья одновременно начали, смешались. Норк уступил Кнессу право голоса впервые на моей памяти. «Поверь, мне не важно, чей это будет малыш. Для меня ребенок – огромное счастье, да и для любого из демонов, поверь. Прости, что наша реакция тебя испугала или смутила. Просто мы совсем не ожидали узнать такую новость сейчас». «А я? Думаете, я ожидала?» По щекам потекли слезы. «Я вообще никогда не думала о материнстве. Мои первые 15 лет жизни прошли в детском доме. Я не знала семейного тепла, только постоянной гонки на выживание. Понятия не имею, какой должна быть мать». «Кажется, ты боишься». Кнесс сел рядом, стал мерно поглаживать спину. Тошнота немного отступила. «Да я просто в ужасе!» Что я смогу дать этому малышу? Ведь сама никогда не видела настоящей семьи. Страх естественен, Дарья. Черный принц тоже опустился на колени. Думаешь, я не боялся в ту ночь, когда Кнесс пришел в нашу спальню? Такое неожиданное заявление заставило меня забыть про слезы и поднять глаза, полные искреннего удивления, на мужа. Серьезный брюнет смотрел вдаль. Он был рядом, но блуждал где-то в своих мыслях. Мне никогда не доводилось делить с кем-то женщину. Признаться? Он сделал паузу, посмотрел на Кайла и Лайлу, сидящих в отдалении. Дети с любопытством поглядывали в нашу сторону, но не могли расслышать слов. Я тогда думал, что убью его. Но твой взгляд, в котором было столько нежности и любви, когда ты на него смотрела, он сломал меня. Я не просто не мог разрушить то, что видел. Однако потом пришло осознание. Тебе хорошо с нами двумя. Ты стонала, впивалась ноготками в мои плечи и наслаждалась. Вначале я был зол не на Кнесса, а на себя, потому что не мог пробудить в тебе такой же взгляд в мою сторону. И сейчас не могу, но верю, однажды ты мне его подаришь. Так много слов от молчаливого вождя, столько сложных чувств и эмоций. Я приоткрыла рот, собираясь сказать что-нибудь в свое оправдание, но он был прав. Желудок успокоился. Каким-то образом присутствие мужей рядом прогнало надоедливую постоянную тошноту. Было бы глупо говорить, что Норк ошибается. Я действительно смотрела на Кнесса иначе. Он быстрее пробрался в мое сердце, заняв там устойчивую позицию. Но там оставалось достаточно места и для серьезного черного принца, и для нашего общего ребенка. Простите, я правда испугалась. Хочу уберечь дитя и стать ему хорошей матерью. Озвучив тревожные мысли, я заметно успокоилась. Тем более я сама говорила, сейчас не время предаваться бессмысленным страданиям. Как говорят у нас, будем решать проблемы по мере поступления. Демоны одобрительно кивнули. Все будет хорошо, вот увидишь. У тебя в мужьях самые сильные и надежные демоны этого мира. Кнесс гордо стукнул себя кулаком в грудь, вызвав у меня приступ неконтролируемого смеха. Настолько по-мальчишески весело это выглядело со стороны. Но провидение этого мира уже успело услышать мои слова про проблемы, решив создать нам смертельные неприятности в тот же миг. Дети подпрыгнули, подбежали к краю седла, свесили в сторону преследователей. «Они здесь!» Панический крик заставил забыть о собственных страхах, тревогах и истериках. Нужно было действовать. Наш транспорт замыкал караван, поэтому дети быстро увидели свой самый сильный страх в реальности. Норк среагировал молниеносно, дав команду Скаргу двигаться быстрее с помощью специального свиста, передал ее дальше остальным погонщикам. Сделал жест покинуть следующего перед нами Скорпиона. Он пойдет на убой монстрам. Кнесс греб детей в охапку и перетащил поближе ко мне. «Обними их, им будет спокойнее. Черви подползли совсем близко. Придется использовать план Норга. Граница черных песков приближается». Горячий поцелуй в губы, как знак прощания. И взгляд, уверенный в победе, несмотря ни на что. Лайла и Кайл испуганно прильнули ко мне, ища защиты. Бедные сиротки заслуживали лучшего, чем это дурацкое путешествие и хищники, идущие по пятам. Клянусь, если мы отсюда выберемся, я сделаю все, чтобы дети нашли себе новую любящую семью. Тише, наши принцы самые сильные и смекалистые, они справятся. А мы должны тихонько сидеть и выполнять их требования, ясно? Дети сбивчиво закивали. Остаток дня прошел в дикой гонке. Безумие охватило всех демонов. Они боролись за жизнь, и даже бывшие гаремщицы уже пришли в себя и активно помогали остальным пересаживаться со Скарга на Скарг. Имущество спасать было некогда. Нашего Скорпиона не трогали, постоянно перестраивая цепочку. Норк собственным мечом делал надрез на одной из лап арахнида, лишая того способности ходить, и заодно привлекая хищников с запахом зеленой крови. «Ты бы хотела вернуться в свой мир?» – спросила Лайла, оторвав голову от моей груди. «Не знаю, малышка. Наверное, нет. Там у меня не было семьи, хоть и были деревья и леса. Я сильнее обняла детей. Закройте уши. Они не должны слышать этот жуткий вопль, с каким умирало живое существо, обреченное на гибель посреди пустыни. Так мы лишились третьего Скарга, выгодав для своего небольшого отряда около получаса. Время неумолимо летело вперед, не собираясь давать передышки. «А мне понравились твои груши», — сообщил Кайл с мальчишеским любопытством, выглядывая из седла. Ему было интересно смотреть, чем занимаются принцы, а мужья мои уже освобождали следующего зверя. «Это хорошо. Присядь, ты еще кувыркнешься ненароком». Я вернула мальчишку на место, молясь, чтобы мы поскорее добрались до тех самых нейтральных земель. «Ты не права, Дарья. Не нужно за мной ухаживать. Я мужчина, а вот это тебе». Он протянул мне флягу с травяной водой. Признаться, меня и правда мучила жуткая жажда, только во всеобщей атмосфере казалось таким глупым беспокоить остальных по пустякам. «Спасибо», — приняла дар с истинной благодарностью и сделала несколько глотков, памятуя о том, что воду нужно беречь. «Глядите!» Парнишка уже снова прилип к краю седла, высматривая что-то зоркими глазами. «Монолиты!» На его крик среагировали все демоны. Десятки голов повернулись в ту сторону. Если хорошенько прищуриться, там действительно виднелись дюны другого цвета. Серый песок менялся на привычную для меня охру, и на горизонте торчали высокие длинные наросты, издалека похожие на тонкие зубочистки. Но, несмотря на всеобщую радость, взрослые прекрасно понимали, насколько обманчиво выглядит расстояние среди песчаных холмов, как легко обмануться, думая, что заветные монолиты уже рядом. «Нам еще долго ехать», выдавил из себя, разбивая детские мечты. Взгляд мальчишки тут же потух. Близкая цель сразу стала недостижимой и далекой. «Но как же мы доедем, если всех скаргов собираются скормить этим тварям?» Кайл утер нос, смахивая слезу. «Обязательно доберемся». Я заглянула ему в глаза. Они сияли почти как ртутные радужки Кнесса, красиво переливаясь белым перламутром. «Нужно верить». Лайла молчала. Девочка напряженно закусывала губы, прикрыв веки. Ее кулачки сжимались. По лбу стекла капелька пота. «Лайла, что с тобой?» «Видение», — простонала она. «Все меняется. Кажется, получится». Я выдохнула с нескрываемым облегчением. Малышка почувствовала изменения в нашей судьбе, а значит, все старания Норга не зря. Переход обязательно получится. Я бережно положила руку на живот, думая о своем ребенке. Да, всего лишь зародыш, но он уже успел круто поменять мое мировоззрение, едва появившись. Раньше я жила одним днем, не слишком задумываясь о будущем. Теперь же необходимо тщательно обдумывать каждое решение, ведь оно может сказаться на будущем крохи. Поэтому я постаралась успокоиться, хотя в данной ситуации это было ой как непросто. Монолиты приближались, увеличиваясь в размерах, превращаясь из далеких зубочисток в торчащие из горизонта пальцы великана. И чем ближе мы подъезжали, тем очевиднее становилось, что камни эти вовсе не рукотворные обелиски, а нечто гораздо большее – остатки былой цивилизации. К сумеркам граница песков резко подскочила, оказавшись совсем близко. Караван разменял жизни 5 скаргов, и теперь у нас оставалось всего лишь 6 скорпионов, превысивших поклажу. Они начали уставать. Тогда Норк скомандовал мужчинам слезть и продолжить путь бегом. Черви двигались с линцой. То ли они нажрались, то ли черные острые песчинки уже начали менять свою природу, там под землей становясь все более плотными и тяжелыми для разрытия. Облегчив скаргов, караван двинулся быстрее, но животные порядком вымотались и плелись не так резво, как хотелось бы. Пара десятков мужчин дружной трустой бежала следом. Благо, к вечеру похолодало, а промежуточная цель нашего путешествия становилась все ближе. Черные монолиты взирали на нас грозными высокими взорами. Я заметила закономерность в их расположении. Они до безумия напоминали развалины многоэтажки. По спине пробежался холодок. Но точно! Даже и глаза выбоинки, точь-точь окна, лишенные остекленения. Более того, та охристая пустыня выглядела гораздо менее безжизненной. Здесь имелись сухие зачатки кактусов, кривые коряги, выглядывающие из склонов, как скелеты деревьев. Норк и Кнесс, бегущие последними, все время оглядывались назад, проверяя, не настигли ли нас черви. К счастью, ночь наступила в тот самый миг, когда ноги демонов коснулись рыжего песка. Мужчины попадали на колени, измученные гонкой. Скорпионы упрямо встали, хлопая жвалами и явно намекая, что не собираются больше никуда идти. Арахниды чуяли, черви сюда не сунутся. «Я подойду к ближнему камню, интересно посмотреть», сказала детям, передав их в руки демоницам, сейчас рассевшимся на песке. Амира бросила в мою сторону колкий недовольный взгляд. Несмотря на излечение, характер ее остался прежним, довольно мерзким и завистливым. Но мое передвижение быстро заметили. Черный принц, ничуть не запыхавшись, последовал за мной. То же самое сделал и Кнесс.